Если это верно, то Токтанай Улан-Мурень длиннее Мурусу, но, во всяком случае, беднее ее водою. На месте нашей переправы, следовательно, недалеко от своего устья, река Токтанай Улан-Мурень имела при самой малой воде сажен 10-12 ширины и глубину на бродах от 1 до 2 футов. Главное русло сопровождалось несколькими небольшими рукавами. Наносы по обоим берегам, состоявшие из мелкой гальки и гравия, занимали около полуверсты в поперечнике. При летнем разливе все это пространство покрывается водой. Но и после спада воды наносные берега, как нам сообщали, настолько бывают зыбучи, что по ним вовсе нельзя переправиться ни на верблюдах, ни на яках. Затруднительность летнего движения через Северный Тибет. Вообще летнее путешествие через Северный Тибет весьма затруднительно. Во-первых, по случаю больших разливов рек, а во-вторых, по неимению топлива. Аргал, смачиваемый тогда постоянными дождями, часто бывает негоден для горения. Другого же материала на подобную цель здесь не имеется. Те же дожди, мешающиеся по временам со снегом или градом, да притом нередко сопровождаемые бурями, немало могут донимать путешественников. Вот почему все караваны богомольцев и торговцев проходят по описываемой стране лишь осенью и зимой, или ранней весной. Затем с марта или апреля до сентября сношения по северному пути между Лхасой и Синином прекращаются. Неожиданная услуга. Небольшой переход от реки Токтанай-Улан-Мурень к югу привел нас опять на берег Мур-Усу, в 7 верстах выше того места, где через эту реку переправляются богомольцы. Здесь опять явилась потерявшаяся была дорога, и встретилось сравнительно недавнее стойбище какого-то каравана, следовавшего в Лхасу. Караван этот случайно оказал нам огромную услугу, протоптав тропинку через покрытое снегом плато Танла. Без этой случайной тропинки мы, по всему вероятию, не могли бы перейти Танла, так как подъем здесь со стороны Мурусу тянется 125 верст. Посылать разъезд на такое расстояние по снегу и на измученных лошадях было невозможно. Это последнее могучим вздутием раскинулось теперь перед нами, и с вершины горы Бугу-Магнай, лежавшей невдалеке от нашего стойбища, долго любовался я великолепным видом на громадную, сплошным снегом укрытую покатость, венчаемую на горизонте длинную цепью вечно снеговых вершин. Переход через реку Мур-Усу. Река Мур-Усу, в том месте, где через нее проходит караванная дорога монгольских богомольцев, течет на абсолютной высоте 14 600 футов, исправлено по примечанию к четвертому путешествию, было указано 14 000 футов, и имеет 30 сажен ширины при малой воде. Глубина брода во время нашей переправы была 2,5 фута. Это, вероятно, наименьшее. Течение быстрое. Сама река в конце октября большей частью уже замерзла, и лед почти везде держал человека, но не подымал еще верблюда, поэтому нам пришлось переправиться не замерзшим пока бродом. Переправа эта совершилась быстро и благополучно. Судя по наносному льду на берегах, вода в Мур-Усу недавно, вероятно, после снега, выпавшего в начале октября, была фута на 2 или на 3 выше теперешнего своего уровня. Так что если бы мы явились на переправу неделями двумя раньше, то пришлось бы ожидать или спада воды, или прочного замерзания реки. Плато и хребет Танла. Тотчас за переправой, то есть на правом берегу верхнего течения Мур-Усу, местность начинает полого возвышаться к югу и образует здесь обширное плато, быть может, одно из самых высоких в Северном Тибете. По гребню этого плато тянется в прямом восточно-западном направлении вечно снеговой хребет, известный под названием Танла. Название это может быть приурочено ко всему плато, на котором там и сям разбросаны отдельные, иногда вечно снеговые группы гор, как, например, по нашему пути группа Медукун, горы Дорзы и Джома на северном склоне описываемого плато. В промежутках их залегают местности всхолмленные, так что, в общем, плато Танла представляет волнистую поверхность. Как подъем с северной стороны, так и спуск с южной весьма пологи, хотя сам перевал караванного монгольского пути имеет 16 700 футов абсолютной высоты. Но, несмотря на столь почтенную цифру, гребень этого перевала поднимается лишь на 2100 футов над долиной Мур-Усу и на 2000 футов над долиной реки Санчу, протекающей у подошвы южного склона Танла. Между тем, подъем на это плато с севера тянется 125 верст, а спуск к югу 75 верст. Так что средним числом приходится на версту 17 футов подъема и 27 футов спуска. Тот и другой вообще до того пологий, что через Танла удобно могла бы пройти железная дорога. На главном гребне хребта, как и в других горах Северного Тибета, высокие вечно снеговые вершины не тянутся сплошной линией, но выдвигаются островами из общей массы гор. Впрочем, к западу от перевала караванной дороги снеговые вершины, сколько было видно с горы Бугу-Магнай, кучнеют, и самый хребет делается еще более высоким. В этом, то есть западном направлении, Танла простирается, как нам сообщали, верст на 250 от перевала вышеупомянутой дороги и довольно резко оканчивается в обширных волнистых равнинах, уходящих к западу за горизонт. К востоку, тот же хребет от того же перевала, идет, по расспросным сведениям, снеговой грядой верст на 200. Затем без вечно снеговых вершин продолжается еще восточнее, но как далеко мы не могли узнать. Быть может, и я склоняюсь к этому мнению, что Танла, то есть как самый хребет, так и плато его сопровождающее, продолжаются к востоку, хотя бы и в меньших, чем в западной своей части размерах, до самого Кинчадзяна, то есть верхней голубой реки, которая в том месте стремится почти прямо на юг. При таком положении Танла, подобно Баян-Хараула, разделяет собой истоки величайших рек Восточной Азии Янцзы-Дзяна с одной стороны, Камбоджи и частью Силуэна с другой. Действительно, все реки северного склона Танла текут в Мурусу, то есть в верхний Янцзы-Дзян, который берет здесь свое начало. С южного же склона западной части Танла вытекает, по собранным сведениям, большая река Зача-Цампо, впадающая в озеро Митык-Джансу. Последнее своим положением почти вполне сходится с нанесенным по расспросам на карте Пундита Найнсинга озером Чаргутчо. В это озеро, по добытым тем же Пундитом сведениям, впадает еще несколько других рек, служащих стоками значительных также озер, расположенных южнее и западнее вдоль северного склона Северной Гималайской цепи. Из Митык-Джансу, или Чаргутчо, по сведениям нами полученным, течет к востоку река, впадающая в озеро Амдо-Цонак, из которого выходит новая река, называемая тибетцами Напчу, а монголами Хараусу. Эта-то река, известная далее вниз под названием Лудзэцзян, по-тибетски Нгэкио, и другими названиями, является в Индокитай под именем Салуэна. Таким образом, если действительно существует связь озера Митык-Джансу с более западными озерами, как показано на маршрутной карте Найнсинга, то истоки Салуэна должны быть отодвинуты на плоскогорье Северного Тибета под 53 градус восточной долготы от Пулково, почти при 32,5 градусах северной широты. Следовательно, будут лежать лишь немного восточнее меридиана истоков Яру-Цампо, то есть верхней Брахмапутры. При таком положении обе названные реки, то есть Силуэн и Брахмапутра, на громадном протяжении своего верхнего течения по плоскогорью Тибета стремятся с запада на восток невдалеке и параллельно друг другу, резко, впрочем, разделяясь могучей северной гималайской цепью. В реку, вытекающую к востоку из озера Митык-Джансу, впадает, быть может, сток озера Тингринор. С севера в ту же реку, равно как в озеро Амдо-Цунак и в реку Хараусу, текут все реки и речки южного склона западной половины Танла. А в восточной части того же склона, тех же гор, при нашем продолжении их до встречи с верхним Янцзы-Дзяном, должны лежать истоки Омчу и Барунчу, тех двух рек, которые, соединившись близ города Чамуто, образуют собою реку Ланзанзян, или по-тибетски Лакё. Она стремится на юг довольно долго, невдалеке от Кинчадзяна, а затем через китайскую провинцию Юннань входит в пределы Индокитая, где известно под названием Меконга или Камбоджи. На самом хребте Танла, в части его нами виденной, снеговые вершины имеют, судя на глаз, не менее 19-20 тысяч футов абсолютной высоты. Скал очень мало, местами нет вовсе, их заменяют россыпи, также не слишком обильные и состоящие на обоих склонах описываемых гор из глинистого сланца. Ледники на северном склоне спускаются почти до горизонтали перевала, следовательно, в пределах, вероятно, близко совпадающей с средней высотой снеговой линии, лежит на абсолютной высоте около 17 тысяч футов. На южном склоне та же граница вечного льда и снега отодвигается еще выше, быть может, футов на 500 или около того. По случаю спешного движения и усталости мы не могли измерить, барометрические высоту снежной линии на Танла –